Жандармы не отличались умением охранять заключенных, зато описания государственных преступников делали дотошно. Под фотографиями в тексте сообщается, что Джугашвили худ, волосы у него черные и густые, бороды нет и усы тонкие, лицо рябое, с оспенными знаками, форма головы овальная, лоб прямой и невысокий, брови дугообразные, глаза впалые, карие с желтизной, нос прямой, рост средний, 2 аршина 4,5 вершка, телосложение посредственного, подбородок острый, голос тихий, на левом ухе родинка, руки, одна из них левая, сухая, на левой ноге второй и третий пальцы сросшиеся, и еще десятка два других примет. Когда Джугашвили Сталин станет могущественным человеком, его блюстители государственной безопасности не станут со своими политическими заключенными заниматься такими пустяками. Ведь ни одному из них в эпоху Сталина не удастся совершить, как ему, 5 побегов. Для определения в будущем судьбы многих-многих тысяч его Сталина потенциальных противников не будет иметь никакого значения, на каком ухе родинка и сколько аршин и вершков рост врага народа. Думаю, что читателя больше интересуют не физические и внешние данные будущего вождя, которые можно рассмотреть анфас и в профиль, а те политические и нравственные параметры, с которыми он пришел к 17-му году. Скажем сразу, Сталин не был злодеем с детства, как на это порой теперь намекают. Но о его детстве надо вспомнить, чтобы лучше понять характер зрелого Сталина. О детских годах Джугашвили мало что известно. Сам Сталин не любил вспоминать об этом времени. Детство было беспросветно безрадостным. Екатерина и Виссарион Джугашвили, бедные крестьяне, а затем горийские плебеи, жили в страшной нужде. Из троих сыновей Михаил и Георгий, не прожив и года, скончались. Остался лишь Сосо, Иосиф. Но и он, заболев в возрасте 5 лет черной оспой, едва выжил, дав основание жандармам в графе «Особые приметы» теперь регулярно писать «Лицо рябое» с оспенными знаками. Как писал Иремашвили, грузинский меньшевик, знавший юного Джугашвили, отец Сталина, сапожник Кустарь, сильно пил. Матери и Сосо часто выпадали жестокие побои. Пьяный отец, прежде чем уснуть, норовил дать затрещину своенравному мальчишке, явно не любившему отца. Уже тогда Сосо научился хитрить, избегая встреч с пьяным отцом. Несправедливые побои отца ожесточили сына. А мать целиком посвятила себя Сосо. Именно по ее настоянию и ценой огромных усилий сына устроили в духовное училище, а затем и в семинарию. Семейная разладица продолжалась. Вскоре произошел окончательный разрыв матери с отцом. Тот перебрался в Тифлис, где в безвестности умер в ночлежке и был похоронен за казенный счет. После того, как Джугашвили стал на тропу профессионального революционера, он навсегда покинул родительский дом. Как удалось установить, с 1903 года он всего 4-5 раз видел мать. Екатерина Георгиевна лишь однажды побывала у сына в Москве, как раз в тот год, когда Сталин стал генсеком. Последний раз он видел мать в 1935 году в один из своих редких наездов в Тбилиси. Думал ли сын о том, что именно неукротимое желание неграмотной женщины вытолкнуть его из нужды наверх дало ему тот первый шанс, который он использовал.